Дрожащей рукой я протянула ей письмо, она взяла его, прочитала и отдала мне. Я вернулась в келью, бросилась на постель, положила письмо рядом с собой и, не читая его, лежала так, не спускаясь к обеду, не делая ни одного движения до самой послеобеденной службы. В половине четвертого удар колокола заставил меня сойти вниз. В церкви собралось уже несколько монахинь. Настоятельница стояла у входа на хоры. Она остановила меня и приказала мне стать на колени за дверью. Остальные монахини вошли туда, и дверь закрылась. После службы все монахини вышли. Я пропустила их, потом встала и пошла за последней. С этой минуты я решила подчиняться всему, чего бы от меня ни потребовали. Они запретили мне посещать церковь, и я сама запретила себе появляться в трапезной и в рекреационной зале. Я всесторонне обдумала свое положение и увидела, что теперь единственный источник спасения в моей полнейшей покорности и в той выгоде, какую монастырь мог извлечь из моих талантов. В течение нескольких дней обо мне как будто совсем забыли, и я была бы довольна, если бы так продолжалось и дальше. Ко мне приходили посетители, но единственным, кого мне разрешили принять, был господин Манури. Войдя в приемную, я застала его в той же самой позе, в какой сама приняла его посланного. Он сидел, уронив голову на руки и облокотившись на решетку. Я узнала его, но ничего ему не сказала. Он не решался ни взглянуть на меня, ни заговорить. «Сударыня», — сказал он, наконец, не меняя положения, — «я писал вам. Прочли вы мое письмо?» «Я получила его, но не прочла». «Значит, вы не знаете?» «Нет, сударь, я знаю все. Я догадалась о своей участи и покорилась ей». «Как обращаются с вами после этого?» «Пока обо мне не думают, но прошлое говорит о том, какое будущее меня ждет. У меня одно утешение. Лишившись надежды, которая поддерживала меня раньше, я не смогу выносить такие страдания, какие выносила до сих пор. Я умру. Мой проступок не из тех, какие прощают в монастырях. Я не прошу у Бога, чтобы он смягчил сердца женщин, во власть которых ему угодно было меня отдать. Я прошу его только даровать мне силы переносить страдания, спасти меня от отчаяния и поскорее призвать к себе». «Сударыня», — сказал господин Манури со слезами на глазах, — «будь вы моей сестрой, я и тогда не смог бы сделать больше». «У этого человека доброе сердце». «Сударыня», — продолжал он, — «если я смогу быть чем-нибудь вам полезен, располагайте мною. Я пойду к председателю суда. Он считается со мной. Я пойду к старшим викариям и к архиепископу». «Сударь, не ходите никуда. Все кончено. А если бы можно было перевести вас в другой монастырь?» «К этому имеется слишком много препятствий». «Какие же это препятствия?» «Трудно получить разрешение, затем надо сделать новый вклад или получить обратно старый из этого монастыря. Да и что ждет меня в другой обители? Мое собственное окаменевшее сердце, безжалостные настоятельницы, монахини, которые не лучше здешних, те же обязанности, те же мучения. Лучше уж кончить свою жизнь здесь». Она будет короче. Но ваша судьба, сударыня, вызвала сочувствие многих почтенных людей, и большинство из них богаты. Если вы уйдете, оставив вклад, вас не будут удерживать силой. Возможно. Монахиня, которая выходит из монастыря или же умирает, увеличивает благосостояние тех, которые остаются. Право же, эти почтенные и богатые люди уже забыли обо мне. И они очень холодно встретят вас, когда окажется, что надо внести вклад за их счет. Почему вы думаете, что эти миряне охотнее освободят из монастыря монахиню, не имеющую призвания, чем ревнители благочестия окажут помощь девушке, которая идет в монастырь по призванию? А легко ли вносят вклады даже из-за таких?